Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 7 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Беседа с руководителем отряда арцахских спасателей Асланом Григоряном. Информация о селе Уратак Мартакертского района. Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается 29-я годовщина разрушительного спитакского землетрясения, унесшего десятки тысяч жизней людей, разрушившего города и села. Сегодня утром высшее руководство НКР во главе с президентом Баку Саакяном, представители общественности посетили мемориальный комплекс, возложили венки и цветы к памятнику жертвам спитакского землетрясения. Послушайте беседу с руководителем отряда арцахских спасателей в Спитаке Асланом Григоряном. Аслан Григорьевич, когда до Степанакерта дошла страшная весть о землетрясении в Спитаке, какими действиями вы руководствовались, какие действия были приняты? Сразу был создан штаб по мобилизации всех сил для выезда в зону спитакского землетрясения. Из Нагорного Карабаха более несколько сот человек, добровольцев. Были созданы большие отряды, и мы выехали в зону землетрясения. Но так как в Спитаке уже ничего не осталось, все было землей сравнено, да. Оттуда мы выехали в Ленинакан. И там мы создали свой лагерь и штаб для ведения спасательных работ. Аслан Григорьевич, я понимаю, что каждый раз очень сложно все это вспоминать, потому что приходится заново переживать. Но, тем не менее, какую картину вы застали в Ленинакане, нынешнем Гюмри? Ленинакан был полностью разрушен, и надо было срочно вести спасательные работы, потому что под завалами были люди. Надо было их спасать. Каждая секунда была дорога. И мы сразу разделились на группы и начали выезжать по разным местам для ведения спасательных работ. И это была очень страшная картина, извлекая раненых, погибших людей с подзавалами. Я знаю, что очень много страшных эпизодов на вашей памяти. Какой эпизод запомнился более всего? Очень много эпизодов. Но самое страшное было то, что когда мы поднимали настилы и так далее, там оказались дети, женщины. Самое страшное для меня было это, когда молодая девушка, обнявшая ребенка под завалом. Я, честно говоря, не только я, ваши наши ребята очень страшно удерживали слезы. Мы хотели разъединить ребенка, чтобы в гроб положить, и не смогли до того уже. Это очень страшное впечатление во мне оставило. Вы работали до конца ликвидации последствий? Да, мы работали до конца. 20 с чем-то дней мы там были. И в конце нашей беседы, Аслан Григорьевич, я знаю, что ваш опыт в Спитаке послужил началом создания спасательной службы в Нагорном Карабахе. Да, после того, как мы поняли, что эта служба необходима для спасения людей, неотложная помощь. И после спитакского землетрясения сразу же я создал службу спасения на Горном Карабахе. И во время войны и бомбежек, обстрелов очень много жизней было спасено, благодаря тому, что уже мы приобрели опыт в зоне землетрясения. После развала Союза армянский народ оказался в таком тяжелом состоянии. И на Горный Карабах я пожелал бы, чтобы никогда не было ни землетрясения и ни войны, потому что этот народ повидал очень многое, и горе, и слезы. Я желаю моему народу, чтобы они жили очень счастливо. Это была беседа с руководителем отряда арцахских спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий спитакского землетрясения 1988 года. Тему продолжает материал, подготовленный Карине Мусаилян. Некоммерческая государственная организация «Восточная служба сейсмической защиты Арцаха» была основана осенью 1996 года. Начала функционировать 1997 года. О деятельности службы, задачах и проблемах мы поговорили с исполнительным директором Мехитаром Григоряном. Задачи нашей службы определены законом о сейсмической защите и уставом организации. Это оценка сейсмической опасности и сейсмического риска и принятие мероприятий по уменьшению сейсмического риска в результате возможного землетрясения. Да, у нас есть необходимые технические средства. Они нуждаются в обновлении, потому что современная техника каждый день, каждый час развивается. Устарение технических средств идет высокими темпами. Они довольно дорогостоящие оборудование, и приобрести на скуд подобные средства организации, это невозможно. Организация является структурным подразделением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армении, и все технические средства мы получаем из Армении. На сегодняшний день достаточно обеспечены и есть все необходимое. Для решения стоящих перед организацией задач все у нас есть, но желательно иметь еще. Последнее землетрясение, что было, чувствовалось в городе, была возможность определить? Нет, на сегодняшний день никто в мире не может определить место, дата и время возможного землетрясения. В результате проводимых нами мониторинговых работ выявляются определенные закономерности. Но эти данные недостаточны для того, чтобы громкогласно заявить о возможном землетрясении. Вы упомянули, что ваша организация одна из немногих, которая работает 24 часа в сутки. Какая работа ведется? Помимо Степанакерской станции, у нас есть наблюдательные пункты в городе Бирдзор, в городе Шуши, в Гадруте и в Мардакерте. Ежечасно фиксируются изменения атмосферного давления. В Бирдзоре наблюдаются электромагнитные изменения. В наблюдательном пункте Шуши осуществляются ионосферные записи. Помимо этого, в структуре организации действует гидрохимическая аналитическая лаборатория, где каждый день определяются изменения состава минерального источника Туджур. Изменения состава Туджур дают определенные возможности для прогнозирования возможного землетрясения в регионе. По словам исполнительного директора, регион достаточно большой, охватывает Турцию, Иран, Северный Кавказ, Армению, Азербайджан, Каспийское море. Пока что невозможно в результате аналитических работ сказать, где, когда и какой силы ожидается землетрясение. По всей республике активно ведутся строительные работы. На какой балл рассчитаны новые здания, и они действительно устойчивы, и как определяется? После Спитакского землетрясения коренным образом были пересмотрены все строительные нормы и технологии. И сейчас в Республике Армения и в Арцахской Республике все строительные работы осуществляются с учетом сейсмичности 8 баллов. Можем с уверенностью сказать, что все строители придерживаются установленных строительных норм. Наша организация в рамках своих полномочий осуществляет контроль над строительными работами. Лекторы отдела по работе с населением сейсмической службы регулярно проводят работу в общеобразовательных учебных заведениях, в организациях, предприятиях, где учащимся и населению объясняют нормы поведения до, во время и после землетрясения. В Степанакерте состоялось совместное заседание прокуратур двух армянских республик. Вели заседание генпрокуроры НКР и Армении Артур Мусиян и Артур Давтян. Последний отметил, что два ведомства должны постоянно делиться своими проблемами и успехами с тем, чтобы с учетом всего этого организовать свою дальнейшую деятельность. Мэнк карик нунэнк, мэнк партавуренк. Мэр кутакат даракам хорца. Мэр дзэркбэлумнэрэ, мэр горц. Ության տարբերություններով իսրել և յուրականչուրս արդեն իսկ մյուս կողմի ձեռնարկած քայլերի ձեռքբերումների նկատառումներով կազմակերպել աշխատանքները. Темой обсуждения была охрана окружающей среды. С докладами о борьбе на посягательство на окружающую среду выступили руководители соответствующих отделов прокуратур Армении и НКР. Генпрокурор Армении Артур Давтян подчеркнул важность избранной темы, отметив, что необходимо дать правильную уголовно-правовую оценку посягательствам на окружающую среду в целях скоординированной, совместной и более эффективной организации работы. Այսօր բացառիկ կարևորություն ունի շրջակա միջավայրի անվտանգության ապահովումը եւ այս օբյեկտի դեմ ոտնձգությունների քրեայիրավական պատճառ գնահատականը համատեղելու դրանց արդյունավետությունն առավել բարձրացնելու ուղղությամբ մեր ջանքերը միատեղելու անհրաժեշտություն ունեն. Достигнута договоренность о продолжении обсуждений по данной теме в будущем. Село Уратак Мартакирского района состоит из двух деревень. Здесь 1072 жителя, 300 хозяйств. Полное отсутствие за последние годы оттока населения. Глава общины Артур Нацаканян заметил, что в селе нет проблемы занятости. Испокон веков в Уратаге занимаются виноградарством. У общины 230 гектаров пахотных земель, но из-за отсутствия растительной воды они почти не обрабатываются. Сегодня большая часть населения Неркин-Уратага ведет городской образ жизни, так как проблемы занятости здесь, можно сказать, не существует. Часть молодежи служит в соседней войсковой части, другие сельчане работают либо на Кашенском руднике, что недалеко от деревни, либо в райцентре. Действует средняя школа, медпункт, парикмахерская и даже два супермаркета. Село газифицировано, транспортная связь со столицей налажена. Часть жителей пробует реализовать себя в сфере бизнеса. К примеру, Артур Еремян открыл в селе цех по обработке дерева и уже выпускает качественную продукцию, а другие двое сельчан обосновали птицеферму и уратахцы не испытывают недостатка в свежих яйцах и курятине, добавил Артур Мнацаканян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.